Висят на папе, сука, я в дольче тапах, сука, так манит запах, мы на порнхабе стати, сука, берут до сзади, в халате на яхте, все, что поднял, потратил, нахуй копить я стратил, стоп, сука, на мне дай топ, дай топ, цепи на мне как лед, сука, на мне верхом я конь, я будто попа, ты планктон, парень, а в ударе ты не буду берегов. Если ты не понял, что я гений, то ты лох. Если ты не понял, что я гений, то мне бог. Ра-та-та-та-та. Let it go, let it go.